Глава 4. О буднях и намерянке. «Намия, откуда ты знаешь, как готовиться к побегу?» Этот вопрос периодически я задавала самой себе, забывая спросить у той, кому он предназначался, и лишь сейчас, после погружения в память настоящей Эрики, решила задать. Намия застыла возле двери, медленно обернулась и сделанным равнодушием пожала плечами. «Я не знаю. Просто повезло. К тому же в городе началась паника, сама помнишь?» «О да, ночь нашего побега сложно забыть. Но все же женщина хитрит. Прости, Намия, но ты слишком четко действовала. Отвлекла охрану, усыпила. Затем применила специфический артефакт. Артефакт обмена внешности. А съем жилья, поддельные документы для меня. Даже волосы ты перекрашиваешь профессионально, словно много тренировалась. Ты как будто знала, что племянницу придется спасать. Вспышка озарения?» Намия невесело улыбнулась. «Ладно, подловила. Я не планировала спасать племянницу. Это остатки старой подготовки». «Старой подготовки?» — переспросила я, теряя нить разговора. Вернувшись, Намия опустилась на край моей кровати. «Хорошо. Раз ты такая наблюдательная, расскажу. Я ведь вышла замуж не по любви, по приказу родителей. Не слюбилась и даже не стерпелась. А после рождения дочек стало невыносимо. И я решила, что заберу девочек и сбегу». «Твой муж обижал тебя?» — тихо спросила я. «Он не поднимал на меня руку, если ты об этом. Но некоторые люди умеют бить словами больнее и прицельнее, чем кулаком. Самое безобидное — это упреки, что вместо наследника я родила ненужных ему дочерей-близняшек, вдобавок наполовину шаадорок». «Но ведь он знал, что ты шаадорка, когда брал в жены», — Намия пренебрежительно хмыкнула. «О, тогда этот недостаток перекрывала величина моего приданого, но, увы, оно имеет свойство заканчиваться». Приглушенный свет магической лампы подчеркивал мягкую нежную красоту Намии. Фигуру в форме песочных часов. А еще она была честная, добрая, хозяйственная, уютная. Да на такой женщине любой нормальный мужчина женился бы с радостью и даже без приданого. Вздохнув, Намия продолжила рассказ. Я купила бланки для новых документов. Оставалось вписать только имя и дату рождения. Заказала артефакт для временной смены внешности. Нашла женщину, которая согласилась бы под личиной увести погоню в сторону. Изучила нужные заклинания и, не договорив, она тяжело вздохнула. «И?» — поторопила ее я. «Видит богиня, я никогда о таком и не просила их. Но мой супруг внезапно умер. Мне не нужно было сбегать». «А еще ты оказалась беременна, в этот раз мальчиком», — мысленно добавила я. «Какой тут побег? Да и смысл? Статус вдовы дарил свободу, а рождение наследника позволяло сохранить титул и поместье, вопреки надеждам родственников покойного супруга». «Ладно, Эри, пора спать», — строго как маленькой сказала Намия. «Завтра тяжелый день. Выспись хорошенько. Добрых снов». «Точно. Утром ведь придется сопровождать Айлу в лавку готового платья». Когда кузина услышала, что выданных хозяином гостиницы денег не хватит на портниху, она устроила скандал. «Как же она в некрасивом наряде заинтересует аристократа? Ай-яй, беда огорчения!» «Добрых снов, Намия!» — пожелала я в ответ. «Ничего, справлюсь». Пообещала, не ощущая уверенности. После ухода Намии я проворочилась в постели около часа, но так и не уснула. День выдался тяжелым, а затем еще и тягостные воспоминания. Спуститься на кухню и выпить успокоительный чай? Или посчитать драконов? Перед глазами возник образ дракониды у банка. Не в облике зверя, нет, как наяву увидела пепельноволосого блондина с необычными фиолетово-синими глазами и по спине сыпануло морозом. «Драконов точно считать не хочу, уж лучше чай». На кухне, подумав, я все же налила молока, не захотев возиться с приготовлением травяного напитка. Дом спал, когда я возвращалась обратно по скрипучей лестнице. Хм, не все спали. Из-под двери в комнату Айлы лился бледный свет. А ей почему не спится? Волнуется из-за работы? Любимый, прикоснись ко мне. Поцелуй меня. Что-что? У меня глюки? Я застыла у чужой двери. Любимый, забери меня отсюда. Нет, жаркий шепот Айлы мне не почудился. Я решительно ворвалась в спальню кузины. Она стояла на коленях в центре комнаты. В свете свечей таинственно золотились распущенные волосы Айлы, странным одеянием укутавшие ее ногое тело. В руках овальное зеркало и какой-то листок. На лице дикий ужас. «Эри!» — заикаясь, произнесла она. «Ты?» — я сурово перебила. «Где он?» Спросив, сразу же осознала, что в скромно обставленной старой мебелью спальни только мы. Никаких мужчин, как я вообразила, услышав голос кузины. Неужели она гадала на суженого? Нечто похожее практиковали юные девушки и на земле, только одетые. Шагнув к кровати, сдернула с нее тонкий плед, заменявший в жару одеяло. «Прикройся, охальница!» — протянула кузине. «Ну, знаешь!» — Айла вскочила на ноги, положив бумажку и зеркало на туалетный столик, выхватила у меня из рук ткань. «Ворвалась в мою комнату ты, а охальница я? Справедливо! Но признавать ее правоту нельзя. Она же потом со вкусом скандалить будет, когда почует мою слабину. Приличные девушки полностью обнажаются только в ванной», — ляпнула я глупость с невозмутимым лицом. Гневно запыхтев, Айла завернулась в плед и сердито заявила. «Для девицы, которая за спиной родителей встречалась с подозрительным мужчиной, ты излишне правильная. Но, говорят, раскаявшиеся распутницы все такие». «Ах, какая милая девочка! Знает, куда больнее ударить. Вот только все оскорбления мимо, я не собираюсь стыдиться того, что делала первая хозяйка этого тела». «Точно, я раскаиваюсь и не хочу, чтобы ты повторила мои ошибки», — усмехнулась я. «Когда гадаешь, закрывай двери и не кричи заговор на весь дом. Дети спят». Айла фыркнула и тряхнула гривой волос. Прядь коснулась оранжевого язычка свечи и загорелась. «А-а-а!» — завещала девушка. Я машинально кастовала бытовое заклинание по выдуванию пыли. Вмиг прядка потухла, как и почти все свечи за спиной Айлы. «Из-за тебя я чуть не сгорела!» — завопила девушка. «Из-за тебя! Ненавижу тебя, Эрика!» В комнату вбежала Намия в тонкой ночной рубашке лилового цвета. С ее ярко-рыжими косами смотрелась шикарно. Жестом активировала магический светильник, заливая комнату светом. «Что случилось? Где горит?» Падчерица визжала и топла ногами, не переживая о том, что неподалеку спят младшие сестры и брат. «Тихо!» — строго громыхнула Намия и, быстро оглядевшись, подняла с пола листок, который нечаянно сдула со стола. «Что это, Айла?» Лицо кузины побагровело, она выхватила находку из рук мачехи и яростно скомкала. «Что вы ко мне прицепились? Отстаньте от меня! В своей спальне я имею право делать, что хочу!» Намия сделала замысловатый жест рукой, и бумажный комочек, выскользнув из кулака Айлы, вернулся к ее мачехе. «Ошибаешься, не все. Только то, что не повредит тебе и семье. И запрещенные любовные чары в список дозволенного не входят». «О, как! Да у нас завелась темная колдунья!» Почему-то мне стало смешно при этой мысли. Айла и мощные запретные чары не верятся, да и силёнок ей не хватит, как и смелости. И все же кузина вмиг присмирела, опустив голову, смотрела на нас из-под лобья. «Какой по счету это обряд?» — строго спросила Намия. Падчерица сердито буркнула. «Первый! Я его не доделала!» Эрика влезла. «Везде сунет свой любопытный нос!» Прозвучало словно ругательство, но буду воспринимать как комплимент. «Благодаря тому, что я не прохожу мимо странностей, мы можем позволить себе этот дом. Я получила повышение на работе, когда вскрыла махинации предыдущего управляющего гостиницей. В общем, мне на редкость везет на чужие тайны и секреты». Закончив воспитывать, Намия велела Айле ложиться спать и вышла из спальни. Я поспешила следом. «Все серьезно?» Намей махнула рукой. «Глупышке сил не хватит, чтобы провернуть нечто по-настоящему опасное и вредоносное. Но сам факт, что она решилась, да еще выбрала такой объект, меня пугает». «Какой объект?» Намей развернула бумажный ком, который оказался вырезкой из газеты. Даже черно-белый портрет отлично передавал красоту молодого мужчины. «А у Айлы губа не дура. А кто это?» — спросила, закончив любоваться молодым человеком. «Не узнала?» — вскинула брови Намии и назвала имя незнакомца. Ноги ослабели. Захотелось присесть и выпить водички. «Обалдеть! Определенно, у Айлы губа не дура!» Утро началось весело. Айла проспала, затем вышел из строя артефакт, обогреватель воды в ее ванной, и она купалась в моей. Заканчивая завтракать, умудрилась пролить на платье чай, после чего убежала переодеваться и надолго застряла. В итоге я могла опоздать на работу на целых 2 часа. Повезло, что должна была зайти в мастерскую за образцами ткани для штор, и хозяин гостиницы не ждал меня раньше обеда. Айла знала об этом, поэтому и напросилась со мной к швее, которая обычно шила форму для работников гостиницы и ресторана. Ей хотелось у модного мастера, но полученных денег не хватало. «А я вот думаю, что надо было устраиваться в гостиницу», — задыхаясь, произнесла Айла, безуспешно подстраиваясь под мой быстрый шаг. «Почему?» — спросила я, особо не прислушиваясь к ее болтовне. После ночного дождя не жарко, ласково светило солнце, легкий ветерок доносил резкий, будоражащий запах водорослей и соли. Хотелось пойти на берег моря, усесться на теплый камень и часами слушать волны, но нельзя, работа ждала. А еще я серьезно опаздывала из-за Айлы, не до расслабления, так что вперед по мокрому тротуару в соседний район. В ресторане клиент поел и ушел, а в гостинице живет несколько дней, — вслух размышляла Айла. Можно часто мелькать перед глазами, пока убираешь. Что? Я вынырнула из медитативного состояния. Гостям нельзя навязываться. Это под запретом. Уборка строго после того, как гость ушел из номера. Айла загрустила. Ладно, мне такое не подходит. А какие клиенты у вас бывают в ресторане? Ведь не только те, которые поселились в гостинице. Похоже, девчонка всерьез надумала искать мужа среди посетителей перекрестка. Забудь о слове «клиент». У нас говорят «гость», «посетитель». «Что я еще должна забыть или, наоборот, запомнить?» — хмуро спросила Айла. Ёрничает или пытается подготовиться к работе? Я сбавила шаг, и Айла со мной поравнялась. Внимательно вгляделась в ее сосредоточенное лицо. «Да нет, она серьезна!» «Что ж, запоминаю общие правила. Первое — все делается для гостя и ради гостя. Второе — необходимо улыбаться, быть безупречно вежливой и внимательной, даже если на душе кошки скребут, а посетитель откровенно хамит. Особенно будь предупредительна по отношению к пожилым сударыням, они самые капризные и придирчивые. Третье. Не проявляй любопытства, не навязывайся, никто этого не любит. Четвертое. Старайся быть невозмутимой, не выказывай удивления, даже если посетитель попадает в неловкую ситуацию, творит глупости. «Прости, но что ты подразумеваешь?» Айла округлила глаза. «В ресторане есть отдельные кабинки, закрытые магическими щитами, поэтому некоторые гости забывают правила приличия, особенно когда приходят с любовницами». Щеки Айлы покрылись крупными багровыми пятнами. «Какой стыд!» «Вот об этом я и говорила. Не осуждай, не проявляй эмоций на работе». Кузина покачала головой, будто сомневаясь, что справится. «Я буду ледышкой во плоти, клянусь тебе, Эрика!» Усмехнувшись, я продолжила. «В-пятых, умение держать язык за зубами. Как бы ни чудил гость, чтобы странное не выдал, о нем нельзя рассказывать непосвященным. Если очень хочется, обсуди с напарницей, но за пределами перекрестка у тебя провалы в памяти, понятно?» Айла нахмурила светлые брови. «Вот почему ты ничего нам не рассказываешь, заявляя, что день прошел скучно. Просто не хочешь делиться забавными историями». «Ими нельзя делиться, Айла!» — с нажимом повторила я. «Это может не понравиться посетителю. А еще может ему навредить». «Как?» — удивилась кузина. «Как можно навредить словом?» Был случай, когда одна из подавальщиц веселила подружек кулинарными предпочтениями невестки-градоначальника. Мол, такая странная магичка ела ягодное мороженое с копченым кальмаром. Айла засмеялась. «И правда забавно. Как можно есть такое гадкое сочетание?» Я закатила глаза. «А как можно быть такой нетерпимой? Айла, та магичка была беременной. Вот откуда подобные предпочтения в еде». «И что? Все равно чудно». Смеясь, Айла споткнулась. Я успела схватить ее за локоть, не позволив разбить нос. «Вот же гверт!» — выругалась девушка, рассматривая царапину на изящной бежевой в тон платью туфельке. «В таких в карете или маг-повозке ездить, а не по городу ходить». Вот и карма привалила. Наказание за насмешку над милой причудой женщины в деликатном положении. Пока Айла рассматривала урон, я рассказывала историю. О том, что невестка градоначальника беременна, узнал ее отвергнутый поклонник. Он заказал избиение девушки в надежде, что та потеряет ребенка, и муж ее бросит. «Боги!» — ахнула Айла шокированно. «Какой же урод!» «Ага, проняла, значит, не все потеряно». К счастью, жертва оказалась не беззащитной. С помощью артефактов сумела отбиться. Айла выдохнула. «Все, я поняла, сплетничать не буду». Мы вошли в торговый квартал Опалового района. Плотная застройка, красивые двух- и трехэтажные дома из светлого ракушечника, где внизу размещались мастерские и лавки, а выше жили семьи хозяев магазинчиков. Солнце слепило, и я поправила шляпу так, чтобы уберечь глаза. И еще очень важное правило. Проанализируй случай и попробуй сформулировать его сама. «Давай!» — азартно согласилась кузина. Молодой купец, резервируя кабинку в ресторане, радостно сообщил, что хочет сделать приятную неожиданность своей невесте, у которой день рождения. Естественно, он заказал букет цветов, а еще торт от нашего повара. В оговоренный день пришел с миловидной блондинкой, а через четверть часа явились еще две девушки с цветами и яркими коробками, сообщили, что пришли поздравить подругу с днем рождения, и подавальщица провела их в кабинку купца. Правильно ли она поступила? Напомню, что гость всегда прав, и мы работаем, чтобы он остался доволен обслуживанием. Особо не думая, Айла закивала головой. «Да, все верно». Я пренебрежительно и, очень надеюсь, обидно засмеялась. А вот и нет. Девицы разгромили кабинку, напали на празднующих, облили невесту чернилами лиловой каракатицы, а купцу нахлобучили торт на голову вместо шляпы. Потрясенная Айла машинально схватилась за свою светлую косу. «Какие гадины! Лиловые чернила не отмываются с волос!» «Все, теперь я точно поняла. Никому, никогда и ничего не рассказывать о клиентах». «О гостях», — поправила я. «О гостях», — согласилась кузина. «Хорошо», — кивнула я. «Придет полисмак и потребует рассказать о таком-то госте. Твои действия». Айла гордо задрала нос и торжественно заявила. «Я буду молчать, как рыба!» «И это неправильный ответ», — в тон ответила я. «С законниками мы беспрекословно сотрудничаем, но только после того, как они предъявляют значки». Айла надула губы, расстроившись, что ни разу не угадала правильный ответ, и молчала до самой лавки портнихи. «Сенсация! Грандиозные новости!» Из-за поворота вылетел щуплый, взъерошенный мальчишка. Коричневая кожаная сумка с пачкой газет на его плече странно смотрелась с застиранной рубашкой и коротковатыми брюками. «Минус одна невеста! Принцесса Арбирии возвращается домой! Кронпринц Иссандер снова свободен от брачных обязательств!» «Да, хороша сенсация! Всего-то сорвалась помолвка!» Я уже открывала дверь, когда Айла дернула меня за рукав платья. «Подожди, я хочу купить газету». «Зачем?» — парнишка озвучил все новости. «Что еще можно там прочитать?» «Не все». «А ты хочешь заполучить новый портрет принца?» — подколола я. «И снова провести ритуал перед зеркалом?» Айла густо покраснела. «Мне опять нужно повторить, что я не планировала привораживать принца с помощью этого глупого обряда!» — прошипела она. «Он не действует. Это знают даже маленькие девочки. Я просто настраивалась на то, что достойна самого лучшего жениха». Я подавила улыбку, вспоминая об аффирмациях и медитациях, освобождающих внутреннюю богиню, в которые верили некоторые женщины Земли. Забавно, разные миры, а вера в позитивное мышление, то есть чудеса, одинаковая. Правда, Намия уверена, что будь падчерица сильной магичкой, принц ощутил бы ее попытки повлиять на его волю, и к нам пришла бы служба безопасности империи. «Хорошо, успокойся, я тебе верю!» Повеселев, Айла подозвала мальчишку и купила газету. Я стояла у двери, терпеливо ее дожидаясь. Обнаглевшая девица даже раскрыла свое приобретение. «О, известия Шадора уверены, что принц скоро объявит поиск своей истинной!» «Айла, вообще-то мы спешим!» — не выдержала я. «Дома почитаешь!» Она недовольно надула губы, но газету закрыла и свернула пухлой трубочкой. Я уже входила в лавку, когда кузина раздраженно пробормотала. «Если бы вышла, Нами мной бы гордилась, а ты бы завидовала». «Это она о чем? О ночном стриптизе перед зеркалом?» То есть она всерьез верила в успех своей затеи. «Чудесно! Нами права. Нам повезло, что Айла не обладает серьезным даром. Иначе пришлось бы огребать всем». «Ладно, пора сосредоточиться на работе». Из-за прилавка вышла сероглазая блондинка, одна из дочерей портнихи и по совместительству ее помощница. «Светлого дня!» — с улыбкой произнесла она и стрельнула любопытным взглядом в сторону Айлы, которая замерла возле серебристо-голубого бального платья с помощью магии, парящего прямо в воздухе возле большого окна. Отличная реклама для посетительниц, проходящих по улице. «Чем могу вам помочь, дамы?» «Светлого дня. Нам нужен комплект формы подавальщицы, ресторана «Перекресток», желательно поскорее». «Разумнее, когда форменная одежда ходовых размеров есть на складе в гостинице. Но, увы, господин Морил так не считал, предпочитая экономить. Вот и приходилось новым работникам ходить к портнихе, которая по договору обшивала всю прислугу перекрестка. «Айла, я оставлю тебя. Мне нужно образцы тканей для штор посмотреть». «Угу», — отозвалась кузина бездумно, все еще зачарованно рассматривая платье. И что она в нем нашла? Вышивка серебром в районе декольте, переливающаяся ткань небесного цвета. Красивая, но не настолько, чтобы восторженно онеметь. Разглядывая бальный наряд, я также видела и улицу за окном, и остановившуюся возле лавки пару, юную красивую шатенку и худощавого жгучего брюнета с острым носом и желтыми глазами. Глазами безжалостного змея. В памяти всплыло имя, увитое сладко-горькой ассоциацией. Дин. Динаэрий Флардо. Подлый некромант из Литон Эрона, погубивший предыдущую владелицу этого тела. И он собирался войти в лавку прямо сейчас. Я сориентировалась быстро, схватив кузину за руку, втащила в примерочную и тщательно задернула штору из плотной ткани красного цвета. «Эрика, ты чего?» — возмутилась Айла, удивленно хлопая длиннющими темными ресницами. Я накрыла ее рот ладонью. «Тихо, пожалуйста, помолчи!» — звякнул колокольчик на двери. «Светлого дня!» — поприветствовала новых посетителей дочь портнихи. Голос прозвучал почти невозмутимо, словно ее не удивил мой поступок. А может, и не удивил, чего только не видят работники сферы обслуживания. «Светлого дня! Мы хотим взглянуть на голубое платье. Будьте добры деактивировать артефакт, который его удерживает в воздухе», произнес Динаэрий Флардо. «Секундочку», — пробормотала дочь портнихи. почему-то не радуясь интересу покупателя. Тишина, шуршание ткани и оглушительный стук сердца. Моего или Айлы? «Благодарю», — произнес некромант и строго добавил для спутницы. «Мейласа, у вас четверть часа на примерку, поспешите?» Ногти Айлы вонзились мне в предплечье. Глаза испуганно расширились. Она узнала нашего общего знакомого по голосу, мужчину, из-за которого нам пришлось бежать из родного дома как преступницам, нашего общего врага. «Чтобы примерить платье, четверти часа мало», — недовольно произнесла спутница Фларда. «К тому же примерочная занята». По спине сыпануло морозом. «Ой, а о таком повороте я и не подумала. Девица пожелает примерить наряд, нам придется выйти, и некромант меня увидит». Выкрашенными в рыжие волосами его не обмануть. Он меня узнает, и тогда... Что тогда, точно не знаю. Все-таки мы в империи драконидов, а не в Литтен-Эроне. И все же Фларда. Сильный, беспринципный маг. Не мне с ним тягаться. Лучше бы не попадаться ему на глаза. Айла думала точно так же, как и я. Вцепившись в мою руку, она застыла и не сводила полного ужаса взгляда с занавески. Какая же хлипкая преграда между нами и некромантом! «Сударыня, вы скоро освободите примерочную?» Деловито осведомился Фларда. Его голос прозвучал близко-близко. «Нужно что-то ответить, но...» Перед глазами пронеслись воспоминания настоящей Эрики. Неистово злые, жалящие поцелуи некроманта, его грубые прикосновения. «Сударыня?» Надо ответить. Вот только горло перехватило. Сложно выдавить из себя хотя бы звук. «Сударыня, вы скоро покинете примерочную. Моя кузина тоже желает ее посетить». «Может, ей плохо?» — шепотом произнесла шатенка. «Какая сопереживательная. Жаль, не к месту». «Сударыня, вам нужна помощь?» — напряженно спросил некромант. Надоело уговаривать или заподозрил что-то неладное. Надо отозваться. Надо. Хоть послать наглеца, чтобы не лез в дамские дела, но я не могу. Горло все еще будто невидимая рука сжимала. Даже дышать тяжело. «Пуговица застряла в волосах», — прокряхтела Айла, как древняя старушка, и дребезжащим, но кокетливым голоском предложила. «Можете зайти и помочь с моим платьем, милый юноша, но только тогда мы с вами пойдем в храм просить благословения богинь». Она мастерски скопировала голос пожилой соседки, которая приходила знакомиться на второй день нашего переезда. Приятная, но весьма любопытная дама. «Простите, госпожа, я не хотел вам помешать», — ответил Фларда поспешно. И стоял он уже при этом далеко от примерочной. Я с изумлением посмотрела на Айлу, и она весело подмигнула. А кузина не только наглая и напористая, но и находчивая. Приятная неожиданность. Ступор отпустил, и я смогла нормально дышать. «Спасибо», — повернув голову, произнесла я одними губами. Айла самодовольно усмехнулась и кивнула. «Мейласа, вам нравится это платье?» — спросил Фларда. «Да, еще примерю и... упакуйте». «А как же примерка?» — расстроилась кузина некроманта и капризно добавила. «А если не будет гармонировать с цветом моей кожи?» «Вам все к лицу, дорогая Мейласа». Мне показалось. Или Фларда иронизирует. И будто он рад досадить девушке. Я приникла к щели между шелковистой на ощупь шторой и холодной перегородкой из дерева. Угадала? Фларда смотрел на шатенку с пренебрежением. Даже странно, что она ему не симпатична. Миловидное лицо с сердечком, с идеально белой кожей, синими широко распахнутыми глазами и пухлыми розовыми губами. Чуть вздернутый аккуратный нос не портил внешность, добавляя живости и задора шатенки. И на эту нежную красавицу некромант смотрел с раздражением? Значит, дело в характере. Или у девушки он ужасен, или Фларда распоследний негодяй. Впрочем, чего долго гадать? По-рыцарски ли он поступил, с влюбленной в него Эрикой. То-то же. «Благодарю за комплимент», — наконец вздохнула Шатенко. «Я передумала. Не хочу это платье без примерки». Некромант хмыкнул. «Я возьму это и вот это. Вы ведь не против, сударь Олушен?» Реакцию мужчины я не отследила, не до того было. «Почему девчонка назвала Фларда чужой фамилией?» «Понятно, что некромант из Литтен-Эрона будет находиться в Империи Драконов инкогнито. Но почему он взял фамилию мертвого заговорщика из провинции Тафрия? Или барон Олушен жив?» «Тогда еще запутаней!» Шатенко заставила некроманта хорошо раскошелиться, и они покинули лавку. Вышли из примерочной мы с Айлой. Напоровшись на любопытный взгляд дочери-портнихи, я не стала дожидаться расспросов. «Ух, ушел!» Я с наигранным облегчением провела рукой по лбу, стирая несуществующую испарину. «Жуткий мужчина!» На днях бесшумно подошел сзади на рыбном рынке. И я наступила ему на ногу. Он посмотрел так, что мое сердце чуть не остановилось. Любопытство вмиг потухло в глазах блондинки. Причина моих пряток банальна, ничего интересного. Да, с разозленными аристократами лучше лишний раз не пересекаться. А жуткий он, потому что некромант из Арбирии, — важно заявила продавщица. «Некромант?» — удивленно переспросила Айла, подыгрывая мне. «Да еще из Арбирии». «Да, у него некроманские амулеты, вы разве не заметили? А когда расплачивался за наряды родственницы, то я заметила в кошельке среди наших банкнот и арбирийские». Дверь в лавку неожиданно открылась. Я успела испугаться, что это Фларда вернулся, а я стояла к окну спиной и не заметила приближения. «Лови скорее!» — воскликнул женский звонкий голос. «Ловлю, мам!» — блондинка выбежала из-за прилавка. В помещение один за одним вплыли рулоны тканей. Зеленый, белый, синий, красный, лиловый, золотой. Девушка ловко толкала их вправо, задавая направление в дальний угол, где рулоны чинно выстраивались в ряд. «Почему Мейласа Олушен с твоим некромантом, а?» — прошептала Айла. «И почему он в Империи, да еще взял себе ее фамилию? Они точно не родственники?» Неожиданно. Обговорить эту странность сразу не удалось. Загнав рулоны, в лавку вошла ее хозяйка Ларина. Благодаря сильному дару портниха выглядела чуть старше дочери. Тоже блондинка, она была одета в невзрачное светло-серое платье, видимо, старалась выгодно оттенять своих клиенток. «Светлого дня, девушки!» — поприветствовала нас Ларина. «Эрик, ты уже посмотрела образцы?» «Определилась?» — я покачала головой. «Не успела». «Госпожа Эрика пряталась у нас от поклонника», — хохотнула дочь Ларины. «Представляешь, он некромант!» — портниха вопросительно вскинула изящные брови. Оттоптав ногу, видимо, я сразила его на повал. Бессовестно соврав, я равнодушно пожала плечами. «Ладно, где образцы?» «И знакомьтесь, это моя кузина Айла. Ей нужна форма подавальщицы-перекрестка».